Первым влез в вертолет старший, худощавый, высокий, лет 45 вертолетчик, влез, огляделся и сказал: «Здравствуйте, братья-разбойники». «Привет, ясный сокол», — откликнулся Никитин. «Оружие принес?» «У вас, говорят, своего хватает». «Хмырь, проверь». Я тщательно ощупал каждую складочку в его одежде. Ничего не нашел, кроме пачки сигарет «Прима», зажигалки и связки ключей. «Чего ты такие вшивые куришь?» — насмешливо спросил Никитин. «Какова зарплата, таковы и сигареты». «Да брось ты! Плюй тогда на свой вертолет! Оставайся с нами, в Иране! А еще лучше, я тебе там помогу вертолет загнать, все баксы твои! Идет?» «Подумаю», — усмехнулся пилот, взял у меня ключи, сигареты и пошел в кабину. Второй вертолетчик помоложе, смурнее, ни здрасте, ни до свидания не сказал, молча расставил руки в стороны, когда его обыскивали. У него были только ключи и расческа. Видимо, не курил. Школьники с интересом наблюдали, как мы обыскиваем. Для них это была игра. Никитин высунулся из кабины, крикнул: «Эй, красотка! До встречи в минводах! Ребятам Марс не забудь, а мне кефира!» Втянул лестницу и захлопнул, запер дверь. «Ну что, соколы, полетели в теплые края. Дорогу в минводы знаете?» «Найдем. Заблудимся у прохожих, спросим», — откликнулся из кабины худощавый пилот. Вертолет затрясло, загремело, зазвякало что-то в углу. «Амбал!» — весело крикнул сквозь грохот Никитин. «Следи за динамитом, как бы не взорвался от тряски!» И захохотал. Похоже, он все время боялся, что не дадут вертолет, оставят на ночь в автобусе и решатся штурмовать. Что тогда? Взрывать кирпичи? Или действительно начинать убивать детей? Нет, детей я бы не решился убивать. Васю ухлопать можно. Какой-то он не свой. Что-то мне в нем не нравилось. Насупился и молчит, сидит как деревянный. Учительница ничего, милашка. Ее бы получше одеть да раскрасить, сразу сексуальней стало бы. А так, за версту видно, учительница. А учительница и есть учительница. Какая из нее баба? Вертолет трясло, стало теплей, а перед посадкой вообще душно. В минводы прилетели в сумерках. Никитин почему-то забеспокоился, приказал дважды облететь аэропорт, прилип к иллюминатору, внимательно всматривался в набитую «Волгами» и автобусами площадь перед аэропортом. «Думаю, атаковать решили дуболомы», — пробормотал Никитин и пошел к кабине. «Садитесь вон туда, на полосу». Пилоты что-то ответили, я не расслышал. Никитин сказал им резко: «Именно на взлетную полосу. А мне плевать, что она единственная». Зависли, опустились на большие бетонные плиты взлетной полосы напротив аэропорта. Никитин сразу выскочил из вертолета. В открытую дверь потянуло свежим легким воздухом. Дети зашевелились, загалдели, разглядывая в иллюминаторы горы в белых снегах. А мне стало ужасно тревожно. Ясно было, что власти задумали какую-то пакость. Одна девочка подошла к учительнице и что-то озабоченно и растерянно шептала ей. Я догадался, о чем речь. Самого начинала прижимать. Здесь не самолет, туалета нет. Снаружи затрещал, захлопал автомат Никитина. Я выглянул в дверь. Никитин стрелял вверх, звал на переговоры. Около аэропорта никого не было видно, вокруг нас чистое поле. — Шеф, девочке в туалет надо, — сказал я негромко Никитину. Он оглянулся. — Вон, за колесо, я отвернусь. — Девочка, как тебе? — Иди вниз, за колесо. — Любовь Васильевна, идите с девочками, им веселей будет. Мы с Никитиным помогли девочкам спуститься. Я сверху, он снизу. Никитин влез в кабину, предупредив Любовь Васильевну, только без сюрпризов. Девочек не было долго. Показалась машина, катившая к нам от аэропорта, «Жигуль». Девочки и учительница, смущенные, раскрасневшиеся, взлетели по лестнице. Никитин быстро втаскивал их по одной внутрь. Приехала та же самая женщина, которая вела переговоры с нами в Ростове. Никитин снова, едва она подошла, не дал ей сказать, заговорил первым и опять жестко, даже грубо. — Я вижу, весь аэропорт спецназом набит. В бой рвутся, передайте. Пусть дают отбой. Здесь не мальчики, а смертники. Детей мы не тронем, если не будет штурма. Говорил все это Никитин быстро, не давал вставить слово женщине. Потом он обернулся к учительнице. — Любовь Васильевна, скажите, обидели мы хоть словом вас или ребят? — Нет, — качнула головой учительница. — От вас. Только от вас зависит их жизнь и свобода, — вытянув руку, ткнул пальцем в сторону женщины Никитин. — Где деньги? Где ужин? — Доллары собирают в коммерческих банках. Утром будут. А ужин? — Сейчас будет. Вы на взлетной полосе. Самолеты сесть не могут. Быстренько поезжайте к этим генералам Дуболомам, пусть срочно отменяют штурм. А мы освободим полосу. Быстро. — А как вы узнаете, что они отменили? — пролепетала женщина. — Вы нам скажете, — резко ответил Никитин. — Не будете же вы уничтожать детей? — Их жизнь... — указал Никитин большим пальцем себе за плечо. — На вашей совести. Обманете — они погибнут. Вы же не зверь. Идите, если хотите, чтобы мы освободили полосу. Женщина ушла торопливо к машине. Вернулась к нам быстро, подбежала, запыхавшись. Машина, видимо, по требованию Никитина всегда останавливалась поодаль. — Не будет штурма, — выдохнула она. — Отлично. — Садитесь, — протянул ей руку Никитин. — Зачем? — растерялась она. — Будем полосу освобождать. — Страшно. Женщина оглянулась назад и решительно шагнула к лестнице. Никитин втянул ее внутрь и закрыл дверь. И сразу вертолет затрясся, загрохотал. — А вы храбрая. — Из КГБ? — Нет. Я в Министерстве иностранных дел работаю. — В МИДе? — Ну, то, что вы не из КГБ, по лицу видно. У тех баб глаза иные. — Но при чем МИД? — Случайность. — Зовут вас как? — Инна Дмитриевна. — Вот, Инна Дмитриевна. Смотрите сюда. — Видите? Большеватенькая сумка. В ней динамит, взрыватель. Стоит повернуть эту штучку, мгновение, и мы кто в раю ангелочком непорочным, кто в аду в котле. Нам-то все равно, мы террористы, знали, на что идем. А дети при чем? Сами сказали, коммерческие банки баксы собирают. Что такое коммерческие банки? Жулье на жулье. Откуда они деньги берут? Думаю, вам не надо объяснять. Пусть поделятся малость. Лимончик с того, лимончик с этого. Они не заметят. Завтра десяткам компенсируют. Правительство, банки, одна шайка лейка. Никитин глянул в иллюминатор, крикнул в кабину. — Вон на тот пятачок возле сугроба садитесь. И опять повернулся к женщине. — Инна Дмитриевна, а вы в Иране бывали? — Нет пока. — Полетели с нами. — Надо командировку брать. — Я вам и командировку, и командировочные выпишу, — засмеялся Никитин. Он не забывал подкладывать в рот конфеты. Вертолет сел. Слышно было, как винты со свистом рассекают воздух. — Инна Дмитриевна, передайте генералам, что здесь все спокойно, тихо. никого не тиранят, не насилуют, все здоровы и ждут освобождения. Объясните им, их генеральские шутки не пройдут. И маленькая просьба. Конфеты нужны, карамельки. Побеспокойтесь, ладно? Не прощаюсь. Привезли ужин, были и кефир, и Марс детям, ели, смеялись. Хорошо на дармовщинку жрать. Только водитель был хмур, безучастен, молчалив. А пилот, его звали Виктором Ивановичем, оказался общительным, шутил с детьми, с учительницей. Никитин хоть и продолжал болтать, но был настороже. Нас было трое, и мужчин трое. Никитин один ходил по салону, а мы с Сучковым держались в стороне, в хвосте вертолет. С нами была сумка с кирпичами и взрывателем. Ночью дежурили подвое, один спал. Сменялись через 2 часа. Ночь прошла тихо, попыток штурма не было. К утру пал холодный туман. В 100 метрах ничего не видно. Сразу после завтрака привезли доллары. Я не ожидал, что 10 миллионов — это так много. В рублях это всего 2 пачки 50-тысячных бумажек. В одном кармане унести можно. А доллары привезли на электрокаре. Куча мешков! Никитин отогнал водителя от электрокара автоматной очередью и 5 раз ходил за мешками. Нес, кряхтел, 2 центнера, не меньше. Как же мы их донесем? Куда же мы с ними денемся? Никитин вскрыл один мешок, вытащил несколько пачек зелененьких и выругался. Дуболомы! Не могли сотнями собрать. Купюры были разные. И сотни, и 50-ки, и 20-ки. Попадались даже 10-долларовые. Считали пачками. И то 2 часа потратили. Боялись просчитаться. Нет, правильно привезли. 10 миллионов до $1. Мы набили ими рюкзаки, сумки, вытерли потные лбы, выдохнули и отпустили девочек. Учительницу и ребят пока оставили. Нужно лететь дальше, в Махачкалу. Заправили нас без проволочек. Но взлететь вертолетчики отказались. В такую погоду не летают, жизнь дорога. Туман днем рассеялся малость, но все же пелена была довольно плотная. Никитин вскипел, заставил взлететь. Пилоты правы оказались. Началась такая болтанка, что непонятно было, почему вертолет не рассыпается, держится в воздухе. Земли не было видно, сплошное молоко, а вокруг — горы. Вертолетчики матерились, орали на Никитина. Он сдался. Ну, давай назад. Еще день и ночь торчали в минводах. В вертолете, как в холодильнике. Мы выпустили ребят погреться возле вертолета, погонять консервную банку. Никитин ходил возле вертолета с автоматом, наблюдал за ними. — Вася, что ты как сыч сидишь? Вылезай к ребятам, погрейся! Но водитель автобуса, кутаясь в свою курточку, молчал. К вечеру мы отпустили учительницу. Она совсем озябла. С ней 2 парней. Самых шустрых — Бориса с Сашей. Никитин оставил, сказал, без вас скучно будет. Днем снова невозможно было взлететь. Никитин занервничал. Он стал метаться, при учительнице и девочках сдерживался. Я тоже не находил себе места, был уверен, что авантюра наша непременно закончится за решеткой. Клял себя, что согласился. Клевал бы по зернышку и сыт был бы. Если бы не погода, мы бы уже давно скрылись, черт побери. Сама природа от нас отвернулась. Вечером, когда стемнело, Никитин не выдержал, рявкнул на вертолетчиков. — Хорош, конетелица, летим в Махачкалу, там заправимся и сразу в Иран. Заводи! — Нельзя, погибнем. И тур с ним. Туда и дорога. Заводи. Мальчики, выметайтесь. Спасибо вам. Дуйте в аэропорт. Вась, полетели с нами в Иран? Есть шанс шахом стать. Не упускай. Не хочешь? Ну, тогда гудбай. Надумаешь, встретимся в Иране. Вылетели, когда стало совсем темно. Никитин стоял у кабины, командовал нервно. — Держитесь вдоль дороги, по этим огонькам. И ниже, ниже. Вмажемся в гору. Держитесь вдоль дороги, — твердил свое Никитин. Летели мы совсем низко над землей. Когда пролетали над освещенными домами, совсем рядом видны были машины во дворах, люди. Вдруг кто-то шарахнул по вертолету из автомата. Никитин отскочил от кабины, приоткрыл дверь вертолета и заорал вниз: «Не стреляйте, доллары бросаем!» И крикнул мне, указывая на сумку с кирпичами: «Давай деньги, быстро!» Я понял его, подтащил к нему тяжеленную сумку с взрывателем и кирпичами. Никитин присел у двери, закрыл спиной сумку от вертолетчиков, стал вытаскивать из нее завернутые в бумагу кирпичи и швырять вниз на освещенные дома. Освободил сумку и вернулся к кабине. Выругался: «Суки! Лимона 3 выбросить пришлось!» Он снова стал следить за дорогой, командовать вертолетчиками. — Выключи маяк, — приказал он грубо. — Быстро! Выключай, выключай! Я понял, что за вертолетом с земли все время наблюдали по сигналам маяка, установленного в кабине, и теперь нас должны потерять из виду. Ай да Никитин! — Видите огоньки? Развилку. Сворачивайте левее. И ниже, ниже, вдоль дороги. Тут скал нет. Так. «Так, ага, вот!» — воскликнул он радостно. «Вон туда! Видите, огонек вспыхивает. К нему. Быстрее!» Огонек мигал беспрерывно. Похоже, кто-то включал-выключал фонарик, светил вверх. Когда вертолет завис над ним, он погас. «Снижайтесь! Зависайте в метре от земли! Ребята, сумки!» Мы с Сучковым подтаскивали сумки, рюкзаки, а Никитин сталкивал их вниз. Вертолет висел, дрожал, гремел оглушительно. Выкинули, выпрыгнули. Никитин, прежде чем спрыгнуть, крикнул вертолетчикам: «В Махачкалу!» На полянке никого не было. Но как только вертолет отлетел от нас метров на 50, из темноты из-за кустов выскочил парень в камуфляжной куртке, вытряхнул что-то из рюкзака к нашим ногам и негромко скомандовал: «Быстрее переодевайтесь». По голосу я узнал Васюкова, ОМОНовца из моего взвода. Значит, вот кто нас ждал. Мы срывали с себя маски, куртки, свитера, брюки, холода не чувствовали. «Все в рюкзак», — шептал Никитин. Через 5 минут мы были в ОМОНовской форме. «В машину! Взять только эту сумку», — указал Никитин на самую маленькую, в которую, я помнил, мы складывали только пачки с сотенными купюрами. «А остальные?» — удивился я. «Остальные сумки, рюкзаки и мешок с одеждой оставить здесь. Автоматы тоже», — кинул быстро Никитин и спросил у Васюкова. — Все в порядке? — Да. Мы уселись в «Жигуль» и покатили вниз по извилистой дороге, подпрыгивая на камнях. Васюков указал на бардачок. Командировки и удостоверения там. Никитин достал и передал нам удостоверение ОМОНовцев и командировки. Объяснил, что мы командированы из Москвы для участия в операции по задержанию террористов, угонщиков вертолета с заложниками. Утром мы активно участвовали в блокаде Махачкалы, ловили террористов. Никитин, как всегда, был энергичен, быстр, деятелен. Стремился лично задержать террористов. Командовал московскими ОМОНовцами Лосев, бывший наш комбат. За участие в штурме Белого дома он стал генерал-майором, получил повышение. Вскоре мы узнали, что все три террориста задержаны с оружием в руках, при них оказалось 6,5 миллионов долларов, остальные, по их словам, они разбросали над Чечней, чтобы по ним не стреляли. Это подтвердили вертолетчики. Я слушал сообщение, разинув рот, а Никитин с обычной своей веселой ухмылкой на лице. «Да игрались голубчики», — сказал он громко и весело. «Жаль, что не мне попались. Ох, бы и потешился я!» Никто не сомневался в том, что, попадись они ему в руки, он бы действительно потешился. В Москве я получил свои 400 тысяч баксов. Передал их мне Никитин. — Послушай, кто же все-таки те, которые попались? — спросил я. — Все-то тебе надо знать. — Спи спокойно, — засмеялся Никитин. — Не спеши тратить. — Потерпи, — кивнул он на бакс. — Положи в банк, пусть растут. Но позже, по некоторым его оговоркам, я стал догадываться, что операцию, скорее всего, разработал генерал-майор Лосев, наш бывший комбат. Он и назвал ее «Операция Набат». Так она проходила по всем официальным документам. А ребята, которые попались в Махачкале, были крутыми парнями. Они, должно быть, согласились заменить нас в обмен на свои жизни. За ними, вероятно, числилось то, за что не милуют. А теперь они отсидят небольшой срок и выйдут. Ведь мы никого не убили, даже не обидели, не унизили. Потребуют суда присяжных, а такой суд даже за тройное убийство 1,5 года дает, как было в Саратове и в Подмосковье. Телезрители, которые 3 дня следили за операцией «Набат», ублаготворены. Террористы пойманы, другим неповадно будет заложников брать. И деньги почти все вернулись в коммерческий банк. Всем хорошо, все довольны. Конец книги. Октябрь 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская. Читал Юрий Заборовский.